5-4. Переломы костей. Травматические переломы костей, в отличие от патологических, возникают под воздействием большой механической силы, превышающей запас прочности кости. Различают переломы полные и неполные, открытые и закрытые, поперечные, косые, винтообразные, оскольчатые, вколоченные со смещением и без него. Симптомы переломов. Патологическая подвижность кости – крепитация, то есть хруст отломков, деформация конечности в месте перелома, боль при пальпации и попытке к движению, припухлость, нарушение двигательной функции. Диагноз подтверждается рентгенограммой. Заживление переломов происходит путем образования костной мозоли. В момент перелома костными отломками могут повреждаться окружающие мягкие ткани, нервы, мышцы, сосуды, фасции, что сопровождается образованием гематомы. Общепринятым методом лечения переломов является целесообразное и целенаправленное сочетание покоя и движения в соответствии с лечебным режимом. Такой метод обеспечивает быстрое и всестороннее восстановление функции опорно-двигательного аппарата. Особое место при этом отводится массажу. Массаж помогает устранить многие нарушения не только в результате переломов, но и при длительной иммобилизации. Переломы рассматривают как заболевание всего организма, а не часть его. Кровопотеря, психотравма, боль, длительный вынужденный покой поражают деятельность центральной нервной системы. При этом нарушаются кровообращение, питание тканей, функция дыхания, пищеварения, функция обмена и прочее. Массаж и лечебная гимнастика нормализуют функцию центральной нервной системы, предупреждают мышечную атрофию, контрактуры, тугоподвижность суставов, развитие спаечных процессов, стимулируют регенерацию тканей, способствуют восстановлению нормальной функции опорно-двигательного аппарата, улучшают местное и общее лимфо- и кровообращение, способствуют быстрому образованию качественно полноценной костной мозоли и рубцовой ткани. Использование сульфаниламидов и антибиотиков позволяет применять массаж на раннем этапе, когда он наиболее эффективен. Приемы массажа по-разному действуют на организм. Глубокое поглаживание улучшает обмен веществ в мышцах, оказывает рефлекторное интенсивное действие на сосуды, расположенные в толще мягких тканей. Легкое же поглаживание способствует расслаблению мышц, снимает рефлекторное болевое напряжение. Глубокое растирание повышает мышечный тонус, возбуждает сократительную способность мышц, восстанавливает подвижность тканей, предотвращает сращение, улучшает функцию сумочно-связочного аппарата суставов. Спиралевидное растирание и штрихование помогают восстановить эластичность суставной сумки. Под влиянием растирания выраженного рассасывающего действия разрыхляются и размельчаются патологические отложения, растягиваются и разрыхляются рубцы и спайки. Разминание является основным приемом воздействия на функциональное состояние мышц, стимулирует сократительную деятельность мышц, улучшает течение трофических процессов в них, способствует укреплению мышц. Вибрация усиливает сократительную функцию мышц, повышает их тонус. Нежная ручная вибрация снимает повышенный мышечный тонус, а резкая повышает его. Физические упражнения и массаж взаимно дополняют друг друга, улучшая функциональное состояние опорно-двигательного аппарата.